Но сюда приходил уже не прежний Шурчик Полушкин. Не ласковый, веселый и слегка избалованный папин сын. Приходил замызганный пацаненок с острыми скулами, с твердым кубиком в легких и застывшей душой. Сидел под мокрыми увядшими листьями рябины. Думал, не спешил. Куда было идти? Обратно в интернат? Нет, про интернат сейчас тоже не надо. Про эту серость и кислый запах в коридорах. Про таблетки и уколы, чтобы ночью вели себя тихо. И тихо вели, но гадко. Про улыбчивые делегации, привозившие сироткам гуманитарную помощь. Ее потом с визгом и руганью делили воспитательницы. А есть такое, о чем при Женьке и при Тине вообще не скажешь никогда. Об этой ночной возне в девчоночьих спальнях. Или о скользком, как червяк восьмикласснике по прозвищу Гульфик, активисте и директорском прихлебателе. Как он, когда гасили свет, ужом лез в мальчишечьей постели и слюнявыми губами в ухо. «Ах ты мой хорошенький, дай-ка я попробую на твердость твой гвоздик». И однажды попробовал Шуркин, стальной, отточенный, длиной в 12 сантиметров. Шурка в сентябре подобрал его на стройке и держал под подушкой. Потому что насчет всех этих дел просветили Шурку еще в приемнике. И он понял, тут два пути. Или покориться, или быть готовым на все. На отчаянную драку, на боль, на кровь, на тюрьму. Даже на смерть. Гульфика, воющего, с разодранной на боку кожей, утащили в медицинский кабинет. Дело замяли, директорша не хотела скандала, до милиции не дошло. Но Шурку, разумеется, били опять. Сперва по щекам в директорском кабинете, потом в комнате для трудных воспитатель Валерий Валерьевич резиновым шнуром от скакалки. «Не дрыгайся, моя пташечка. Будешь орать, все узнают про случай с гвоздем. А тогда уж точно спецшкола». Шурка не орал. Не потому, что боялся спецшколы. Просто колючий кубик в груди был как клапан. Да и к боли Шурка уже претерпелся. Били везде, и в приемнике, и в милиции, и в интернате. Воспитатели, и все эти дежурные по режиму, и парни, те, кто постарше. Он не хотел об этом, но все же не удержался, сказал сейчас ребятам. «К битью привыкаешь, а к табаку привыкнуть не мог, бронхи болели от кашля. А труднее всего было, знаете что? Не поверите. Не мог сперва ругаться, как другие. Потом научился. Без этого нельзя. Чтобы выжить, надо было казаться таким, как все». «Казаться или быть?» — тихо спросил Платон. Судя по всему, он понимал больше других. Шурка мотнул головой. «Быть не получалось. Всегда было жалко маленьких. Им там хуже всех в этом зверятнике. А еще у меня же там была задача — выжить, чтобы встретить того... главного, кто послал автоматчиков». «Значит, ты узнал, кто это был?» — испуганно спросил Кустик. «Господи, да это все знали. Такой гад по фамилии Лудов. Он ездил на Мерседесе с целой бандой охранников. Заведовал ресторанами, ракетирскими шайками и всякими торговыми домами. Горизонт отказался платить ему дань, ну и вот». «А почему не арестовали-то?» — взвинтился Ник. «Говорили, нет доказательств. Зато друзей в милиции у него было сколько хочешь. Тот же Хорченко. Я уж потом догадался». «И что ты хотел с ним сделать?» — словно через силу спросила Женька. Шурка глянул и отвел глаза. «Не получилось», — шепотом сказал Платон. Шурка покачал головой. Он понял, что пора остановиться. «Я же говорил, попал под машину на дороге. А потом клиника. Врач по фамилии Гурский. Он, говорят, сделал чудо». Шурка вдруг улыбнулся. «И с облегчением, и с просьбой. Давайте больше не будем обсуждать все это». Гурский словно оказался рядом и повел рукой. И завеса из полупрозрачного стекла опять беззвучно опустилась между Шуркой и его прошлым. Он всхлипнул самый последний раз, виновато и запоздало. «Вы, наверное, думаете, вот, появился тут такой, разревелся, как маленький. Все немного помолчали. «Глупенький», — вздохнула наконец Женька. Мама когда-то в точности так же говорила после долгих его слез. «Глупенький. Никто ничего такого не думает». Платон сказал насупленно. «И что же, что разревелся? Может, это и хорошо. От слез легче делается. Не зря их природа выдумала. Ты не бойся, мы все понимаем». «Конечно, с нами такого не было», — рассудительно вставил Кустик. «Но тоже. Вот у Ника, например. Ладно, потом». Шурка вытер лицо ладонью. Медленно встал. Солнце жарило плечи. Головки Иван-чая покачивались в щек. «Главное чудо не то, что он меня вылечил», — сказал Шурка всем. «И Женьке. Самое хорошее, что я здесь». «Это уж точно», — обрадованно согласился Ник, с намеком, что хватит уже о грустном. Но Шурка все-таки сказал еще. «Они там в клинике не только сердце мне спасли. Еще и это, психотерапия была. Чтобы страшное не вспоминалось слишком часто. По-моему, перестарались». «Ты думаешь?» — насупленно спросил Платон. «Кое-что я не помню совсем. Например, город, в котором жил. Как называется? Бабу Дусю спрашиваю, она молчит. Боится, что мне хуже станет». «Значит, любит», — рассудительно заметил Кустик.